Глава 8. Талик. Хексберг. Альтвельдер. 400-й год круга скал. 7-й день осенних ветров. Ставший августейшим отец настаивал и имел на то все основания. Наследник булочника и тот должен быть при пекарне. Что уж говорить о будущем герцоге. Фельп, конечно, не талик, но и не пекарня. А крысы, то есть дуксы, хоть и притихли, случай что, сразу вылезут. Да они и сейчас наверняка вредят, только скрытно. Нет, отца нельзя оставлять, а Хексберг без одной галеры не пропадет. Последнее было обидно, однако Луиджи не мог не видеть, что Север выбрал не весло, а парус. И потом здешняя война становилась малопонятной и малоприятной. Капитан Джильди уселся за стол, намереваясь сообщить великому герцогу Фельпа о своем возвращении. Он даже написал пару фраз, но потом скомкал лист и засмеялся. Если поторопиться, влюбленная акула войдет в родную гавань немногим позднее, чем сухопутный курьер въедет в городские ворота со стороны Виньянейры. Проплывут полосатые скалы Монти-Остро, с прибрежного бастиона радостно ударит сигнальная пушка, в круге подзорной трубы теплая синь сменится белизной палаццо и темной зеленью кипарисов. Как же давно он всего этого не видел. «Я возвращаюсь», — объявил капитан Джильди, вдруг ставшим очень чужими стенам, но они промолчали. О принятом решении хотелось говорить и говорить. С хозяевами, с командой, с готовым пуститься в негоции дриксонским шкипером. Ближе всех находился вернувшийся с последним приливом Вальдес, и Луиджи отправился к нему. Дверь в апартаменты вице-адмирала была распахнута настежь. Фельпец счел это приглашением и вошел. В гостиной никого не оказалось, но слева из обычно пустовавшего кабинета доносился странный шум, на который Луиджи и взял курс. Бешеный обнаружился именно там. Закатав рукава, он опорожнял ящики бюро. По цветному ковру раскатились потускневшие сморщенные каштаны, разнокалиберные монеты и какие-то флакончики. На одной куче бумаг чернел роскошный веер, другую придавила бронзовая рыбина, за плавник которой зацепились жемчужные бусы. Рядом красовалась россыпь винных пробок и тускло блестел стилет, а на следующей бумажной горе чесалась унаследованная от Фельсенбурга кошка. «Ты что-то потерял?» — выпросил пораженный разгромом Луиджи. — Что-то важное? — Я потерял дядю, — буркнул каналиец, переворачивая последний ящик, откуда посыпался какой-то порошок. Остро запахло то ли пряностями, то ли благовониями. Кошка чихнула, в безумном прыжке сорвалась со своего пьедестала, который тут же рухнул, и выскочила вон. У Луиджи защекотало в носу, и капитан, к собственному неудовольствию, тоже принялся неудержимо чихать. Вальдес стремительно ухватил его за плечо, выволок прочь из комнаты и захлопнул дверь. «Это Пансонья», — объяснил он. «Вот уж не думал, что она там окажется. Хорошо хоть листья, а не цветочки». Выяснять, что такое Пансонья, Луиджи не собирался. Продышавшись и шмыгнув носом, капитан осведомился. «Что-то произошло с генералом Бейзелем?» «Убили». Каналиец уже держал в руках бутылку порченной крови. «Дриксы, причем свихнувшиеся. Правда, дядюшка прихватил с собой чуть ли не весь гусиный полк. Как-то странно, что его нет. Бедняга казался таким вечным. Ненавижу смерть». «За тетушку. Что бы родила?» «Здоровье баронессы». Луиджи честно ополовинил сунутый ему стакан. «Она знает уже?» «Она мне и написала. Теперь я, видите ли, старший в бергерском роду, опекун целого выводка. У меня скоро будет двоюродный братик Рока». Таково было последнее желание дядюшки. «Рока Вейзель. Я уже боюсь этого ребенка, чтобы ему как следует родиться». «За твоего кузена», — поспешно согласился Луиджи. «Ты что-то искал, когда я пришел?» «Я разбирал бюро». Вальдес плеснул себе крови, выпил, не чокаясь. «Дядюшка пытался меня на это сподвигнуть 5 лет. Теперь я это делаю. В память о нем кошки бы разодрали этих дриксов. Впрочем, их уже разодрала дядюшкина картечь». Лучше всего было помолчать, и Фельпец это понимал. Но понимать отнюдь не значит сдержаться. Ты потерял родственника, хоть и уважаемого, но докучливого, и сам на себя не похож. А я? Я наполовину умер с Поликсеной. Мне остались только море и долг. Попробуй это понять хотя бы сейчас». Вальдес вскочил, но к словам Луиджи это никакого отношения не имело. Вице-адмирал всего лишь впустил Гудрун, немедленно вцепившуюся ему в штанину. Каналиец взял кошку на руки. «Ну, твое высочество», — поморщился он, — «ты сравнил. Дядюшка Везелли, с которым мы грызли друг дружку лет 20, и не знамо что. Ротгер, я уважаю твою потерю». «Не уважаешь, иначе не нес бы чушь. Наливай, у меня руки заняты». «Любовь не чушь. Только ты, в отличие от дядюшки, ни кошки не любил. И кошку тоже не любил. Ты не знаешь, как твоя любовь чихает, как сопит во сне, как смеется. Она ни разу не влепила тебе пощечину, не велела надеть теплый набрюшник, не уселась, когда ты прокладывал курс на карту, чтобы услышать, как ей идет новая ленточка. Ты умозрителен, а потому твои страдания — дым, в отличие от моих. Я-то дядюшку от сапог до пробора знал, а теперь его больше не будет. И для меня, и, что куда паршивей, для Юлианы. Ах, клеворукому, не сходить ли нам прогуляться? Не зря же я бусы нашел». «Ты что, собрался к ведьмам? Но ведь ты, кажется, страдаешь». «Страдаю», — кивнул бешеный. «Но где сказано, что это надо делать с постной физиономией и на трезвую голову? Только не пеняй мне кальдмейером. У меня такое ощущение, что адмирала Цурзея спасали, дабы он ввалился в рассвет согласно действующим испиратийским циркулярам и все там опошлил». «Кальдмейер? Почему?» «Да потому что вечное блаженство подразумевает радость. Чтить Создателя, или кому мы там обязаны, что звездами, что виноградом, можно лишь дорожа им созданным, пусть не всем, но хотя бы главным. Здесь дорожа, Кальявера, на этой вот земле». Ойген аккуратно разложил на столе принадлежности для чистки пистолетов и закатал рукава рубашки. «Я совершил ошибку, отпустив тебя на встречу с графиней Гирки одного», — признался он. «Я видел, что тебе приятно общество этой дамы, и предполагал, что вы станете гулять по парку и говорить о цветах и прочих приятных вещах. Я даже не исключал, что на прощание ты поцелуешь ей руку. Однако вы, против всякой логики, отправились искать проимператора и обсуждать с ним убийство. Это меня озадачивает». «Ну, не мог же я ей отказать», — огрызнулся Ориго. «Пойми, она не решалась довериться Савиньяку». «Ей следовало довериться брату, как главе фамилии, и предоставить действовать ему». «Валентин младше. Он способен решать. А это умение перестает зависеть от возраста еще до того, как нас отправляют в Лаик. Однако я не прав выговаривать тебе за женщину, пока еще не ставшую твоей женой». «Ойген, что ты несешь?» Сосредоточенно орудовавший ёршиком Бергер поднял взгляд на собеседника. «Извини еще раз, но совершенно очевидно, что ты влюблен. Не столь очевидно, но более чем вероятно, что предмет твоей любви не испытывал к покойному мужу нежных чувств и уклонялся от полноценного исполнения супружеского долга, принимая настой аладской ветропляски, который выращивал в своем саду. То, что графиня сделала поверенным своей тайной тебя, говорит о многом. Тем более, что она, несомненно, привязана к брату, а брат к тебе относится с удивительной для приддов теплотой. Все вместе однозначно указывает на то, что по истечении разумного срока ты женишься на графине Гирке и получишь в управление Альтвельдер. Это очень хорошо, потому что ты сможешь жить на севере, который стал тебе родным, и в корне пресечешь претензии на эти земли со стороны сомнительных особ. Кроме того, браки по любви угодны небесам». «Кому?» «Я не расположен к богословским беседам». Рейнштайнер уже вернулся к своему занятию. «К тому же твои мысли поглощены другим». «Ойген!» Ошалевший Жермон шарахнулся к окну, на котором обнаружил свою собственную шляпу, перчатки и кусок вчерашнего пирога с вареньем из ревеня. Генерал, сам не понимая зачем, потащил его в рот. «Когда вы поженитесь, — припечатал Бергер, — тебе придется класть свои вещи на место и есть исключительно с тарелки. Думаю, в конце концов, ты к этому привыкнешь». «Да!» — заорал Ориго, жуя подсохшее тесто. — «Я ее люблю!» «Леворукий знает, как это вышло. Ее загораживал Савиньяк, потом он отошел. Ирена на меня посмотрела, и все». Я неоднократно слышал, что так бывает. Рейнштайнер отложил ёршик и взялся за промасленную ветошь. Причем не только у людей несобранных. Собственно говоря, подобным образом женился генерал Вейзель, и брак оказался очень удачным. Вам не следует тянуть. Это ты ей скажи. Я уже сказал это главе фамилии. Ты уже что? Остаток пирога тоже был поражен. Так поражен, что крошки проскочили не в то горло. Риго задыхался и кашлял, видя сквозь навернувшиеся слезы, как Рейнштайнер откладывает пистолет и встает. Пушечный удар по спине выбил зловредные крошки, и генерал, вытирая глаза, уставился на побратима, успевшего налить воды из цветочной вазы в подвернувшийся стакан. «Выпей», — велел Рейнштайнер. «Рисковать собой, увлекая солдат в атаку, в некоторых случаях необходимо. Рисковать собой, перекусывая на ходу, глупо всегда. Если бы тут не оказалось меня, ты мог задохнуться и не дожить до такого важного события, как свадьба». «Ты сказал Валентину?» — прокашлял Жермон. «Кто тебя просил?» «Это мой долг перед тобой». Уэйгин выглядел слегка удивленным. «Я обещал найти тебе невесту. Ты ее нашел сам, но женщин часто теряют из-за нерешительности и неумения с ними обращаться. Валентин достаточно умен, чтобы объяснить сестре то, на что ты, находясь в помраченном состоянии, не способен. Однако я не собираюсь читать тебе мораль». «Разрубленный змей, а что ты делаешь?» «Прошу твоей помощи. Я намерен довести одно из начатых дел до конца, а именно понять, что же произошло в Васпорде, когда туда приехал Юстиниан». «Так ясно же все». Жермон поискал глазами, куда бы деть пустой стакан, но в пределах досягаемости повсюду валялись какие-то вещи. Пришлось ставить на тот же подоконник. «Что тебе ясно?» — невозмутимо уточнил Бергер, возвращаясь к пистолету. «Что в семье нет сына убийцы». «Послушай, Герман, ты меня поражаешь. Таким тоном обычно просят передать соус или горчицу. Что убийца не принадлежит к семейству Придов, а самоубийство есть следствие разветвленного заговора, я говорил тебе еще зимой. Узнать истину нам помешали неприятные события и проистекающая из скрытности сестры убежденность Валентины в том, что виноват их с Юстинианом отец. Теперь мы узнали, что герцог Вальтер хотел порвать с мятежниками и посвятил в свои замыслы жену, зятя, дочь и брата. Сыновьям и двоюродным братьям ничего известно не было. Ты думал об этом?» «Нет». «Иногда ты меня удручаешь. Попробуй объяснить, почему сыновья ничего не знали о намерении отца». «Валентину только исполнилось 15». «Допустим. А Юстиниан? Почему мать ему ничего не сказала? Почему не прервала безобразную сцену за столом?» «Вальтер хотел все объяснить наследнику лично». «Несомненно, но почему?» «Из-за Габриэлы, наверное». «Герман, я понимаю, ты сейчас не склонен к размышлениям, но неужели братья, узная неправду, стали бы расстравлять душевную болезнь сестры?» «Напротив, поняв, как обстоят дела на самом деле, Юстиниан воздержался бы от споров за столом в присутствии графини Борн». «Хорошо», — сдался Ориго. «Из меня и в обычное это время отгадчик никакой, а сейчас и вовсе. По твоей милости, кстати говоря. Ну зачем было говорить Валентину?» «Я тебе уже объяснил». Бергер чуть повысил голос. «Твою любовь нельзя предоставлять лишь тебе. Что до загадки, над которой ты не желаешь думать, то Вальтер Прид не мог не понимать, что уклонение от участия в мятежах вызовет у сообщников подозрения. С другой стороны, он, будучи супремом, знал, что Манрик и Калиньяр ищут доказательства причастности Придов к заговору». «Что это означает?» «Ой, Ген!» «Это означает, что в Васпорде был или мог быть шпион. Ссора Юстиниана с Габриэлой при полном невмешательстве дяди и матери свидетельствовала, что глава семьи решение еще не принял. Наследник же лоялен власти. Юстиниана убили». «Почему?» «Закатные твари, спроси Савиньяка». «Проимператор полагает, что это не является первоочередным, но до конца следует доводить любое дело. Хотя бы потому, что шпион мог уцелеть и теперь пойдет на все, чтобы его не разоблачили». «А почему именно теперь?» — не понял Жермон. «Что случилось-то?» «Кто бы ни был покровителем шпиона, Калиньяр, Манрик, кто-то из иноземных послов, он сейчас ему ничем не поможет. Изменилось, как ты понимаешь, и положение Придов». «Допустим», — пробормотал Жермон. «Значит, ты думаешь, что шпион все еще здесь, и он опасен?» Я отнюдь не уверен, что Гирке утонул по собственной неосторожности. В случайности смерти Габриэлы сомневаться не приходится. Я выяснил, кто и где находился. Единственным возможным убийцей могла быть вдова Вейзель, что, согласись, абсурдно. С Гирке все не так просто. От подозрений свободна лишь жена. Она спустилась в цветник, когда граф еще был в своих комнатах, и оставалась там, пока ее не позвали к телу мужа. То, что обещание надо выполнять, Юхану объяснил дед Боцман, от души выдравший будущего шкипера за почти уморенную соседкину герань, которую боцманский внук взялся поливать в отсутствие хозяйки. Герань оклемалась, а выдранный навеки усвоил нехитрое правило: «Не можешь, не хочешь, не берись. А взялся — делай». Через 20 лет дедова наука обернулась таким прибытком, что добряк окончательно уверовал в то, что держать слово нужно. Сейчас же речь шла ни много ни мало о просьбе Фельсенбурга. Правду сказать, шкипер с удовольствием променял бы визиты к ледяному на собственноручную разгрузку бочек с ворванью, но деваться было некуда. Раз в 4 дня добряк надевал выходную куртку и топал в дом Бешеного, где развлекал шкафы и стулья портовыми сплетнями. Шкафы и стулья молчали. Кальдмейер внимательно слушал. Дергал щекой, задавал ровно 2 вопроса и угощал гостя можжевеловой. Выпивка знаменовала конец аудиенции, которую приходилось запивать отдельно, что клюкатор и проделывал в обществе окончательно выздоровевшего Лёфера. Однако сегодня до компаньона не дошло. Пожелав подопечному доброго здоровья, Юхан привычно ринулся прочь. Но на лестнице его перехватил хозяйский адъютант. Бешеный желал видеть шкипера. От таких приглашений, господа селедки, лучше не увиливать, если ты, само собой, не бермессер. Адмирал сидел на подоконнике распахнутого окна и дразнил Фельсенбургову трехцветку, норовящую цапнуть нахала за руку. Безуспешно. «Прошу», — Фрошер кивком указал на кресло у стены. «Так и ходите?» — добряк пожал плечами. «Хожу. Вроде как никто не против». «Вам воздастся. Кинолийским». Разрешение о закупке подписал глава дома Салина. Отменить его может только Собирану, но такое он не отменяет. «Вы любите гордиться?» «Смотря чем. Вы единственный дрикс, получивший такое право. Джильди собрался домой, вы успеете проскочить до штормов». «Вот спасибо, господин адмирал. Бешеный тоже слово держит, даже самое ерундовое, потому-то ему и везет. Точно в пору нос до небес задрать. Когда его высочество уходит, не скажете?» «Послезавтра». Вальдес изловчился и опрокинул кошку на спину. «Ветер будет попутным». Тут-то Юхана и накрыло. Все складывалось одно к одному — и решение Фельпца, и бумага от Салины, и погода. В том, что на юге ждет немалая прибыль, добряк тоже не сомневался. Но идти в Померанцевое море было невозможно. И отнюдь не из-за карауливших утенка гадостей. Добряка схватила неосторожность, а нечто непонятное ему самому и сильное, как дюжина китов. «Не пойду я в Фельп», — отрезал Юхан. «Сейчас не пойду». «Любопытно». Вальдес присвистнул и спрыгнул с подоконника. «Вы же так стремились торговать Кинолийским. Подумайте, вдруг вы найдете новое вино и назовете его «Слезы Беме». «Да хочу я!» — взвыл шкипер. «Как вы про бумагу сказали, чуть в пляс не пустился, и вдруг, бац, понял, что нельзя». «Боитесь?» «Это я весной боялся, и прошлой осенью, когда в штормягу со всеми не полез. Торстен его разберет, что оно такое, но пусть уж его высочество другую лоханку прихватит. Вон их сколько в порту киснет. Что брать, я прикинул, а дальше его дело». Бешеный снял кольцо, подкинул, поймал, снова подкинул. Ну, тут хоть не пропадет. А вот в море такими изумрудами играть — дурь несусветная. «Угу. А фельпский фрахт вместе с принцем коту под хвост посылать — не дурь?» «Если то, что Джильди заплатит, сложить с тем, что на верной звезде нашлось, и пустить на Кинолийское, можно не один кораблик прикупить, а пару. Старый конмахер — готовый шкипер. А что ему теперь на берегу делать? Без внука-то. Лёфер не моряк, конечно, зато грамотный и надежный. Его в порту посадить — самое то. Три лоханки уже склада требуют. И для каналийского, и для седоземельских мехов. Не бросать же задумку. Уж больно хороша. Ну что ж, кипер, не передумали? Трехцветная кошка и еще один пока безымянный кораблик, качнув парусами, отправились в закат. Клюкатор громко вздохнул и безнадежно махнул ручищей. «А кошку Фельсенбургу отвезете?» — внезапно предложил Вальдес. «Правда, придется посуху». Такого фортеля Юхан не ожидал. Только бешеный, похоже, не шутил. Смотрел в упор, будто в тот вечерок на палубе своей твари. Играл кольцом. Вроде и не глядя играл. Оно, как и тогда, никак не падало. Рука клюкатора сама полезла за пазуху, где скрывались цыпочки, и вытащила флягу. Спрашивать совета змеехвосток вслух при фрошерском адмирале добряк все же не стал. Просто щелкнул лыбящуюся красотку по отполированному до блеска пузу и твердо сказал: «Отвезу». Отказать сразу и Ойгену, и Валентину Ориго не мог. Хотя не представлял, какой от него прок. В Борне он в последний раз был лет 30 назад. В Васпорде не бывал вовсе. А допрашивать умел разве что пленных. Генерал обреченно подкрутил усы и отправился в бывший кабинет Гирки, которого Рейнштайнер во избежание путаницы предложил называть Альтвельдером. Комната Жермону внезапно не понравилась. Оказалось, что он не переносит дубовых панелей и тяжелых бронзовых штуковин, годящихся для швыряния вопротививших гостей, но не для украшения жизни. Вот вид из окна открывался чудесный. Спускающийся к озеру парк немного портила лишь дальняя стена замка. Уходящие в воду скалы были бы куда красивее. Но замок без внешних укреплений — просто усадьба. Такая, как Гайере, в которую рано или поздно придется ехать, чтобы вступить во владение всем, включая фамильный склеп. «Ты чем-то недоволен?» — как мог участливо спросил Ойгин. «Если тебе настолько неприятно?» «Не настолько. Верхний парк был пуст, то есть какие-то люди там возились, но лиловой женской фигуры среди них не наблюдалось. Просто я из-за здешних убийств и выходцев подумал про своих родителей. Тревожить мертвых скверно, но от того, что мать и отец рядом, мне не по себе. Почему он за ней не пришел после всего? Возможно, она приняла какие-то меры, а возможно, он не захотел возвращаться или не понял, что убит. Или обознался, как Уда Борн. Стук в дверь отправил родительские тени назад, в Гайере. Ойген молчал. Пришлось крикнуть «Войдите». Женщина средних лет с обернутыми вокруг головы косами сделала положенный в хорошем доме книксон и вопросительно уставилась на Жермона. Расположившегося в кресле у печи Ойгена она пока не заметила. «Господин генерал», — обеспокоенной служанка не казалась, — «меня к вам послали». «Как тебя зовут?» — спросил Ориго, испытывая сильнейшее желание дружески огреть затаившегося Рейнштайнера кочергой. «Эмилия, господин генерал». «Ты ведь из Борна? Проклятие, о чем с ней говорить? Давно оттуда?» 12-й год, господин». «А твой муж родом из Васпорда?» «Из Васпорда». Вдаваться в подробности Эмилия не собиралась. Так и стояла, глядя на хозяйского гостя неглупыми голубыми глазами. От этого взгляда и молчания Рейнштайнера становилось все неуютнее. Хоть бы научили, о чем спрашивать. «И что?» — наугад выстрелил Ориго. «В Борне колдовали?» «Нет», — женщина решительно махнула головой. «Разве нам можно?» «А кому можно?» — подал голос со своего кресла теребящий какой-то шнур Рейнштайнер. «Единокровной сестре хозяина? Это она учила графиню Борн?» «Ну...» — служанка замялась. «Откуда ж нам знать такое?» «Ты принесла собачку герцогине Прид своей хозяйке. Ты знала, для чего?» «Нет». «Не знала?» «Я левретку эту восьмой дорогой обходила. Уж больно злая была». «Но госпожа велела ее поймать». «Господин барон, ничего такого она мне не велела». «Тебя видели?» «Неправда ваша, создателем клянусь». «Им часто клянутся». «Господин генерал!» Зайцы порой шарахаются от собак охотнику. Эмилия шарахнулась к Ориго. «Господин генерал, не колдовала я и собачку не трогала. Ошибка это. Я честная спиратистка». «То есть уже преступница?» — продолжал загонять добычу Райнштайнер. «Агаристская ересь, даже не усугубленная колдовством и предательством, подлежит наказанию». «Что же это такое? Мы с Эдуардом господам хорошо служили. Спросите. Госпожу спросите, как я с сестрицей ее маялась. А уж Эдуард, он же их всех на лошадках катал, как маленькие были. Иреа Габриэлу, Иреа Ирену, Эра Юстиниана. Вы Эра Валентина спросите, он нас знает. Предательство. Скажете тоже?» «Да». Райнштайнер с несвойственной ему яростью дернул несчастный шнур. «Предательство, приползшее из Борна. Герцог Валентин слишком молод, чтобы помнить, но улика есть, и мы ее найдем. А заодно и свидетельство колдовства, убившего графа Гирке и графиню Борн. Сейчас мы обыщем». «Господин барон». Раскрасневшаяся, растрепанная Мелхан вбежала в кабинет, даже не постучав. «Господин генерал, идемте со мной скорее. Это очень важно. Это важно, как дрожжи для хлеба, как масло для...» «Быстрее, Риго!» Райнштайнер схватил остолбеневшего Жермона под руку и поволок вслед за метнувшейся прочь Гаганни. Что-то случилось со вдовой Вейзеля. Умом Жермон это понимал. Но ужас, которого генерал еще не испытывал, рычал про Ирену. Утонувшую, свалившуюся с лестницы, угоревшую, застреленную бродящим по замку злодеем. Они с Огином молча бежали за Мелхан, которому Райнштайнер не дал и рта раскрыть. Мелькали шпалеры и статуи, то и дело приходилось куда-то сворачивать. Когда девушка выскочила к знакомой лестнице, Ориго немного перевел дух. Комнаты Ирены были в другом крыле, значит, все-таки баронесса. Но зачем ей аж два генерала? А Гагани уже толкала тяжелую дверь. Гостиная, в которой Юлиана рассказывала гостям о муже, была пуста и чисто убрана. В вазах топорщились рыжие зимние цветы, от печи тянуло теплом. К ней уютно жались удобные кресла. «Садись», — распорядился Райнштайнер, — «будем ждать». «Кого?» — Жермон оторопел и уставился на Бергера и приглаживающую волосы Мелхин. «Где баронесса? Что, леворуки побери, случилось?» «Прости, Герман». Райнштайнер уже уселся, вытянув длинные ноги. «Я слишком уныл, чтобы изображать тревогу. Ты другое дело. Видел бы ты свое лицо на Мельниковом лугу. Я не мог этим твоим свойством не воспользоваться». «Ойген, какого...» «Подожди, я как раз объясняю. Мы загнали Эмилию в угол, пригрозили ей и ее мужу обыском, и тут нас неожиданно, это самое главное, вызвали к баронессе Вейзель. Ее, кстати, сейчас нет. А где она?» Госпожа Ирена по просьбе брата увела ее к себе. «Так ты и Валентина в это втянул?» «Если быть откровенным, а с друзьями я предпочитаю откровенность, то план предложил Прит. Я всего лишь не поставил тебя в известность. Твое лицо ввело бы в заблуждение не только Эмилию, но и самого штанцлера». «Первородный Валентин просил меня войти по звонку и научил, что говорить», — объяснила Гагани. «Вы не вошли», — простонал Ориго. «Вы ворвались. На вас лица не было, я леворукий знает, что вообразил». «Я открыла дверцу печи и ждала, пока лицо мое станет горячим и красным. Я сняла ленту и растрепала волосы». «Сударыня, все было очень к месту», — одобрил барон, и Гагани в ответ опустила глаза и улыбнулась. Злиться на них было невозможно, а то, что он вобьет в голову глупость про Ирену, никто и предвидеть не мог. Глупость на той глупость, что умный человек ее не придумает. «Ну и долго нам здесь сидеть?» — фыркнул Ориго, по примеру Мелхан, приглаживая шевелюру. «Не думаю. Эмилия должна воспользоваться случаем и броситься либо уничтожать улики, либо к мужу, если он ее сообщник. Разумеется, за ней проследят». «А с чего ты решил, что она виновна?» «Мы исключили Придов из числа возможных убийц», — напомнил барон. «Но убийство графа Васпорда посторонним без помощи внутри замка невозможно. Кто-то должен был выманить жертву в сад. Просто прогулка в такую погоду исключалась. Я вижу две возможности. Либо Юстиниана просили помочь в поисках сестры, либо он шел на свидание. Предположение, что о встрече в этот день и в этот час он условился еще в Торке, я отверг как маловероятное. В дороге с молодым человеком находился граф Гирке, который после гибели племянника должен был вспомнить малейшие подробности. Конечно, самого графа мы не можем расспросить, но то, что было объявлено о смерти на охоте, говорит само за себя. Имей Вальтер Прид хоть какой-нибудь след, он бы так быстро не сдался». «У Спрута могли быть улики, которые вредили бы ему самому или семье». «В первую очередь ему вредило исчезновение тела. Покойного видели не только члены семьи и слуги, но и навязавшийся при дом гость. О том, что Юстиниан стал выходцем, знал Валентин и могла знать Габриэла. Я говорю «могла», потому что неизвестно, как происходил обряд и видела ли колдующая дама его последствия. Возможно, ее окончательное сумасшествие — следствие неудачно проведенного ритуала. Как бы то ни было, пропажа трупа лишила придов возможности требовать королевского расследования, а их собственные поиски зашли в тупик. И теперь мы знаем, почему. «Лично я не знаю», — отрезал ошалевший от старых интриг Жермон. Савиньяк плюнул на прошлые мерзости, и хорошо. Живые хотят жить, да и войну еще никто не отменял. Взаимные подозрения членов семьи не дали герцогу Вальтеру сложить целостную картину. Сам Ойген означенную картину, похоже, почти сложил, и это ему ужасно нравилось. Политические соображения вынудили спрутов скрыть правду, но ты меня отвлек. Тайная встреча в саду не могла бы состояться, если бы глава дома вернулся тогда, когда намеревался. Мы можем быть уверены, что вечер и большую часть ночи он провел бы с наследником. Те, кто выманил Юстиниана, должны были знать, что его отец задерживается. Напрашивается вывод, что у них были свои люди либо в замке, либо в свите Вальтера. Наверное. Тогда этим людям пришлось бы посылать весть о непредвиденной задержке. А это не так просто и требует времени. Представь, что кто-то ждет удобного случая убить Юстиниана. Бергер принялся загибать пальцы. Он должен где-то скрываться, не привлекая к себе внимания. Он должен незаметно добраться до замка и незаметно же вернуться в убежище. При этом он знает, что жертва прибыла в замок и ожидает отца и других членов семьи. Приды семейства многочисленное, к тому же при каждом из гостей будет свита. Разумнее всего покончить с делом, пока Васпорт не переполнен. Однако наш убийца дотягивает до последней ночи, которой, не случись у герцога Вальтера расстройства желудка, вообще не было бы. Когда ты так все расписал, выходит какой-то бред. Это потому, что ты не желаешь думать. В голосе Ойгена послышалась укоризна. Убийца ждал, потому что знал, Юстиниан в определенное время окажется в нужном месте. Откуда он мог это узнать, Герман? Ты же сам говорил, шпион в доме. Скажи мне, как шпион заставит жертву сделать то, что ему нужно? И как поставит в известность сообщника? Генерал Ориго не помнит, что привезший письмо от нареченного Вальтером взял в жены Эмилию, — пролепетал Мелхин. Жермон совсем о ней позабыл, а девушка сидела на скамеечке у печи и слушала. И царап ее котенок понимала. «То есть он привез не только письмо от герцога», — подхватил чужую догадку Ориго, «но и письмо Юстиниану, которое и выманило беднягу из дома. Но от кого?» Утром на месте убийства нашли футляр с письмом, якобы от королевы, но на самом деле оно было поддельным. Герцогиня Прит рассказала дочери, что ее величество не могла в указанный в письме день ничего написать, потому что накануне сильно обожгла руку. Маршал Цвиньяк помнит этот случай. Он сам с помощью ныне покойного государя обрабатывал ожог. «Письмо про меня подделал штанцлер, вот ведь гадина! Он мог и второе написать!» «Я помню про дриксенского гуся. Однако ты, Сори, не менее опытен в работе с бумагами, чем консильер». «Как ты понимаешь, письмо не объяснит ни кем оно написано, ни как получено. Его мог передать как убийца, так и курьер убийцы. Менее вероятно, что курьеров было двое, но со счетов нельзя сбрасывать и этого». «Барон Райнштайнер и полковник Прит сказали, что женатый на Эмилии Эдуард может скрывать многое», — вновь подала голос Мелхин. «Я могу принести закуски и напитки. Это скрасит ожидания и сделает беседу приятной». «Мелхин, вы редкая умница». Ойген неторопливо выбрался из кресла. «Но мы пробыли в комнатах баронессы Вейзель достаточно, чтобы усыпить подозрения. Пойдем, Герман, посмотрим, дал ли замысел Валентина плоды». «Идем?» Жермон, которого все больше затягивала охота, с готовностью вскочил. «Мелхин, спасибо за гостеприимство. Мы вам очень обязаны». «Я счастлива быть нужной», — живо откликнулась девушка, и вдруг личико ее стало грустным. «Только, господин Райнштайнер, не называйте меня умницей. Никогда».